записался на серию метаболических анализов через Хустона, который разговаривал менее оптимистично, узнав, что неуклонная потеря веса Халлика продолжается и что он сбросил с прошлого месяца еще 29 фунтов. «Какое-то вполне нормальное объяснение этому есть», — сказал Хустон, перезвонив спустя 3 часа Халлику. Он сообщил ему о дате и времени приема в клинике. Халлику его фраза сказала о том, что вполне нормальное объяснение стало темной лошадкой. «Ага», — тихо отозвался Халлик, глядя вниз, туда, где прежде был его живот. «Никогда бы не поверил, что такое выдающееся брюхо может полностью исчезнуть. Из-за него кончиков туфель было не видать. Приходилось нагибаться, чтобы посмотреть, не нужно ли почистить обувь. Не поверил бы в такое, когда после изрядной выпивки приходилось подниматься по лестнице, угрюмо сжимая портфель в руке, обливаясь потом и раздумывая, уж не нынче ли ночью грянет сердечный приступ с его парализующей болью в левой части груди. Но это было правдой. Брюхо исчезло. Каким-то зловещим образом это брюхо представлялось ему теперь другом. Ты думаешь, что нормальное объяснение все же есть? «Какое?» — спросил он Хустона. «Вот те ребята тебе и скажут, в чем оно состоит», — ответил Хустон. «Будем надеяться». Визит был назначен в клинику Хенри Гласмана, небольшое учреждение в Нью-Джерси. Билли предстояло провести там 3 суток. Ориентировочная стоимость пребывания там и анализов была такова, что Халлик невольно порадовался. Страховка все покроет. «Ладно, пошли мне открытку с пожеланием доброго здоровья», — вяло сказал Халлик и положил трубку. Прием был назначен на 12 мая, то есть через неделю. В оставшиеся дни Билли наблюдал, как продолжается его физическая эрозия. Всеми силами пытался сдерживать внутреннюю панику, побеждал собственную слабость и вообще держался как настоящий мужчина. «Папа, ты что-то уже очень сильно теряешь в весе», — сказала с тревогой Линда как-то за ужином. Халлик хмуро положил себе 3 куска жареной свинины в яблочном соусе, благополучно разделся с ними, потом 2 порции поджаристого картофеля с соусом. «Если ты на диете, то лучше бросить ее». «Разве это похоже на диету?» — сказал Халлик, указав вилкой, с которой капал соус на свою тарелку. Он говорил спокойно, но лицо Линды вдруг исказилось, она вышла из-за стола, всхлипывая, и удалилась. Халлик бесстрастно посмотрел на жену, она ответила таким же бесстрастным взглядом. «Вот так наступает конец света», — подумал он, — «не с громом и молнией, а через похудание». «Я поговорю с ней», — сказал он, поднимаясь. «Если ты с таким видом, как у тебя сейчас, пойдешь к ней, еще больше напугаешь девочку», — сказала Хейди. И в этот момент он вновь ощутил мимолетно сверкнувшую, как металл, вспышку ненависти. 186, 183, 181, 180. Словно некто использовал на нем чудовищный ластик, стирая его на нет фунт за фунтом. Когда в последний раз он весил 180. В колледже? Нет, нет. Скорее всего, когда был старшеклассник. За тот же период, до 12 мая, в одной из бессонных ночей он вспомнил книжку о вудуизме, который когда-то читал. Объяснение этому колдовству давалось такое. Она действует, потому что жертва считает, что вудуизм действует. Ничего сверхъестественного, просто сила внушения».